Атмосфера станет более располагающей. Сначала он молча пил кофе, собираясь силами, затем как в воду бросился. «Елена Михайловна, расскажите о моей жене. Все, что вы о ней думаете, знаете, предполагаете. Ведь я, мне кажется, совсем ее не знаю». Елене польстила его открытость. «Не то, что этот воображала сыщик». И она стала говорить, не стесняясь, что заденет его, что он может обидеться, что расстроится, и так далее, и так далее. Она сказала, что Кика была очень неприятным человеком, никогда не улыбнется. Всегда у нее на лице высокомерное выражение, будто всех она презирает. Да так, собственно, и было. Они живут рядом уже почти 3 года, а до сих пор Кика ни разу не остановилась по-соседски. Спросить хотя бы о какой-нибудь ерунде. Елена посмотрела на Юрия Федоровича и сказала. «Я понимаю, что все это как бы чепуха, досужие размышления и мелкие обиды, но из таких мелочей составляется облик человека. В мелочах он проявляется больше, потому что не придает им значения. Подумаешь, не поздоровалась. Подумаешь, отвернулась. Подумаешь, не ответила на улыбку. В больших делах человек хитрит, а в малых он таков, как есть. Вы не согласны?» Юрий Федорович подумал и согласился, отметив про себя проницательность этой такой обыкновенной на вид женщины. «Так вот», — продолжила Елена, — «ваша Кика ведь ничем не была занята. А вы не ухожены, простите уж, Юрий Федорович. То пальто в грязи, то рубашка не совсем свежая. Да мало ли этих примет неухоженных, нелюбимых мужей. И потом, как вы могли терпеть, что она отселила вас? Как? Я этого понять, ну, просто не могла. Отселилась, так и живи сама. Но ведь она не работала, а одета по-царски. Машина, пожалуйста, гулянки. Какие? — спросил с удивлением Юрий Федорович. Как какие? — удивилась Елена. И рассказала, что однажды, часа в 2 ночи, к Елене в квартиру позвонили. Она даже перепугалась, подошла тихонько посмотреть в глазок. Кика. Открыла. Кика была пьяная в дым и хотела выпить еще. У нее то ли голова разболелась, то ли еще что. Хорошо, что у меня всегда есть, что выпить. Не люблю, когда пусто в серванте. Мало ли кто зайдет. Елена дала Кике выпить, а та заставила выпить с ней. Сказала, что надоело выпивать вечерами одной. А когда Елена возразила, что можно же с мужем, Кика скорчила такую рожу. «Он мне так надоел, если бы ты знала», — сказала она. Юрий Федорович содрогнулся. Это когда он выклянчивал у нее свидание. Они выпивали, и Кика разболталась. Она сообщила, что теперь скучать не будет. У нее на примете такие мальчики, такие красавцы. Она и Елену может вывести в люди, на что Елена ответила, что мальчишек не любит. Каждому свое. Ну, как хочешь, а я буду развлекаться. Мне больше нечего делать. И потом Кика приставала к Елене с вопросом, могла бы она полюбить Юрия Федоровича. Но об этом Елена уже не сказала. И так Юрочка был красен, как рак вареный, и весь в поту, сам захотел. Юрий Федорович понял. И без Елены, что зря он затеял эти откровения. Он на что-то надеялся. На что, интересно? Что Кика выплакивала свою любовь к нему на плече у Елены? Он встал, пробормотал нечто невразумительное и ушел. Дома он сел в кресло и стал смотреть на ее большой портрет в полный рост, где она в синей шляпке и синем платьице, придерживает подол от ветра и усмехается из-под шляпки. Она не усмехалась, она смеялась над ним. И тут ему в голову пришла призабавнейшая мысль. Кика, его Сашенька, мадам Александра, попросту его надула. И он понял это у Елены, когда услышал о мальчиках. Он-то считал, что она одинокий человек, пусть даже не любящий его, но никому не прислонившийся. А оказалось... Вот с этими мальчиками они и соорудили историю с переодеванием. Обманули всех. Как? Пока он додуматься не может, но додумается. А пока ему тоже надо обмануть всех, чтобы выйти победителем, чтобы смотреть людям прямо в глаза. Можно, конечно, сказать, было бы сыщику, но теперь и сам Юрий Федорович через час или два, а может уже, персона нон грата, лицо, разыскиваемое полицией. Нет, он сам до всего дойдет. Только позвонить Серому и сказать, чтобы Серега не дергался. Юрий Федорович жизнь положит, но отыщет эти деньги. А сейчас он позвонит сыщику и наплетет о звонках, выкупах и прочем, чтобы немного задержать их, и снова пойдет к Елене. Часть четвертая. Сыщик Касьян и Круговерть. Криминальное происшествие в своем конце. Касьян сидел поздно вечером за своим кухонным столом и тихо про себя матерился. Никаких концов в этом дурацком деле. С двумя то ли полутрупами, то ли трупами. Усмехнулся он такой же нелепой, как и дело шутки. С чего начинать? Он просто не представлял. Все концы оборваны. У Кики ни подруг, ни друзей. В фирме, где вице-президентствует полковник, мямлят и толком ничего не говорят. А президент Сергей Иванович, высокий, поджарый, тоже, видимо, полковник, говорит только в отменном тоне о своем вице. Но про личную жизнь того ничего не знает. «Надо сходить еще к этой Елене. Сдается, что она не все выложила», — подумал Касьян. И тут, как с небес, раздался звонок. «Наверное, Олик», — подумал Касьян с неудовольствием. «Сейчас она ему была не нужна. Отвлечет от мыслительного процесса, хотя такого пока и нет. Но все равно отвлечет». Это была действительно Олик. Но Олик странная. Она не стала вроде бы безразличным тоном и вроде бы нехотя навязываться к нему в гости и спрашивать, хочет ли он ее видеть, не хочет ли. В общем, обычная девическая чепуховина. А спросила прямо-таки суровым тоном, свободен ли он и можно ли зайти к нему по делу важному, с одним человеком, дамой. Касьян, услышав о деле, успел подумать, что, конечно, очередная ерунда. Но слово это заворожило его. Мало ли, каждая лыка тут будет в строку, даже если это досужие домыслы дамочки. И сказал, конечно, конечно, заходи вместе с дамой, я вас жду. Он быстро осмотрел свою хату. Все ли прибрано? Прибрано не было. И он скинул ненужное глазам посетительниц в шкаф. Постель прикрыл пледом и сгрузил посуду со стола в мойку. Теперь можно принимать дам. Они пришли скоро. Официальная Олик и какая-то немолодая, скромная женщина с милым, но незначительным личиком. Касьян был сама любезность. Он спросил, угодно ли дамам кофе, и, услышав что угодно, повел их в комнату, мучительно соображая, как ему накрыть очень небольшой журнальный столик. Но спасла Олик, сказав, «Пойдем к тебе на кухню, там уютнее». И он с благодарностью, посмотрев на Олика, пробормотал что-то неразборчивое и отвел их на кухню, где действительно было уютно. Пока он заваривал кофе, доставал чашки, какое-то печенье, которое он неожиданно для себя сегодня с горя купил, они молчали. Но, наконец, с кофе все устроилось, и он сказал, «Я вас внимательно слушаю». Они посмотрели друг на друга, кому говорить, и Олик сказала, «Ко мне недавно пришла Ирина Андреевна». Дама слегка наклонила голову. «И попросила связать с тобой. У нее есть множество разных фактов, которые ты должен знать. Так мы обе считаем. Ирина Андреевна, дальше вы». И эта Ирина Андреевна сказала, что работает в клубе «Бомбино». «Так», — подумал Касьян, как гончая навострив нос, — «все-таки клуб «Бомбино». Недаром он тогда почуял там что-то, запах криминала, запах грязцы, и разозлился на Олика, когда-то стала этим клубом восторгаться. Значит, она там бывала? То-то не звонила ему. И он стал внимательно слушать Ирину Андреевну, а та рассказывала, что в клубе, где с самого начала царили дружба и благожелательность, вдруг исчезли люди. Исчезли? Кто? — спросил быстро Касьян, потому что почувствовал, что она, не зная, как говорят со следователем, нудно и длинно будет подходить к тому, что его интересует. — Помните, может быть, даму, которая спела для вас, а вы поднесли ей чудные розы, — сказала Ирина Андреевна. — Конечно! — воскликнул Касьян, сразу же все четко припомнив.